Глава вторая. Кало. 9 ноября в год 2006. Моя дорогая младшая сестра, надеюсь, это письмо найдет тебя в добром телесном и душевном здравии. Пожалуйста, прости мое затянувшееся молчание. Я плохо помню, когда в последний раз находил время, чтобы черкнуть тебе несколько строк. Было ли это в летний зной или еще до наступления сезона дождей. Кажется, с тех пор минула вечность, хотя на самом деле ни в моей жизни, ни в жизни Кало не произошло сколько-нибудь примечательных событий. Жена астролога продолжает болеть и скоро умрет. Дочь владельца чайного домика, где мы с тобой впервые встретились, родила сына. Впрочем, разве не такие же события, смерти и рождения, происходят и в других уголках мира? И все же, как ты помнишь, ритм моей жизни отличается от твоего в Америке. Скажу честно, я не в силах представить скорость, с какой вращается твой мир. У меня все хорошо. Продолжаю реставрировать старые книги, хотя время делает любимое занятие все более напряженным и утомительным. И причина тому, сестренка, мои глаза. Они день ото дня слабеют. Постепенно я приближаюсь к возрасту угасающего света. Положение усугубляется еще и тем, что с некоторых пор моя правая рука начала дрожать, а потому мне труднее вклеивать крошечные кусочки бумаги, латая дыры, которые неутомимо проделывают в страницах прожорливые насекомые. Если раньше на восстановление тома у меня уходило 3 месяца, сейчас требуется полгода, а то и больше, когда книга отличается внушительным объемом. Но что хорошего мне принесла бы спешка? Я часто задаю себе этот вопрос. Если в чем-то я и не испытываю недостатка, так это во времени. Только в старости мы начинаем его по-настоящему ценить. Я ощущаю себя богачом. Более не смею отягощать тебя описанием старческих болячек. Если я не буду держать свое перо на вожжах, ты начнешь беспокоиться о своем брате, а это излишнее. Я ни в чем не нуждаюсь. Если не ошибаюсь, в Нью-Йорке сейчас осень. В какой-то из своих книг я вычитал, что осень – самое прекрасное время для вашего города. Так ли это? Увы, я очень мало знаю об особенностях твоей жизни. У нас приближается конец сезона дождей. Небо вновь становится синим и сухим. Температура падает. Недалек день, когда растения в моем саду хватит первый морозец. Знала бы ты, как я люблю созерцать нежную белизну на сочных темно-зеленых стеблях. Вчера у нас произошло нечто непонятное. На перекрестке под баньяном женщина упала замертво. Моя соседка видела это и рассказала мне, что незадолго до внезапной смерти несчастная вдруг разразилась стенаниями. Женщина вместе с сестрой шла на рынок и вдруг начала терять сознание. Схватившись за сестру, она плакала и умоляла ее простить. По щекам текли крупные слезы величиной с арахис, так мне сказала соседка. Хотя даже я сомневаюсь, что бывают такие слезы. Ты же знаешь, до чего местные жители склонны к преувеличению. Последние минуты умершей были полны странностей. Она вдруг отпустила руку сестры и пошла за незнакомым молодым человеком, выкрикивая имя, которое в нашем городишке никогда не слышали. Молодой человек обернулся. Их глаза встретились, после чего женщина застыла и умерла. Опять-таки, со слов моей соседки, ее как молнией ударило. Причем не во время грозы, а в погожий солнечный день. Сестра до сих пор не может прийти в себя от горя. Они много лет жили вдвоем на окраине Кало. Вели уединенную жизнь. Подруг у них почти не было. Даже соседи не могли сказать ничего определенного про этих женщин. В наших краях это более чем странно. Обычно все про всех знают. Естественно, происшествие стало главной темой разговоров в нашем захолустье, особенно на рынке и в чайных домиках. Многие утверждают, что молодой человек обладает магическими силами и убил женщину взглядом. Сам он это напрочь отрицает. Твердит, что невиновен, и даже временно уехал в Таунджи к тетке. «А как поживаешь ты, дорогая сестра? Осуществляются ли ваши с мистером Майклом свадебные планы, о которых ты вскользь писала в предыдущем письме? Или мой вопрос безнадежно запоздал, и ты уже замужем? Если так, я от всей глубины своего сердца желаю вам счастья. Несколько лет моей супружеской жизни я вспоминаю как время удивительного, я бы даже сказал, неземного наслаждения. Мое письмо бессовестно разрослось. Болтливость — бич стариков. Надеюсь, что не отнял у тебя слишком много времени. Спешу закончить. Уже стемнело, а здешнее освещение не отличается надежностью. Лампочка под потолком отчаянно мигает, словно пытается передать некие тайные послания. Однако я подозреваю, что она просто говорит о перепадах напряжения. «Джулия, дорогая моя, да будут звезды. Жизнь и судьба благосклонны к тебе. Я думаю о тебе. Я ношу тебя в своем сердце. Береги себя. Искренне любящий тебя У.Ба». Я отложила письмо. Я уже почти не боялась, что неведомый голос вернется. Меня захватила удивительная доверительность брата. Помимо мягкой самоиронии, я остро почувствовала тоску У.Ба и глубокую меланхолию. Мне вдруг отчаянно захотелось увидеть его, оказаться рядом. Я вспоминала его старомодную манеру выражаться, беспричинные извинения на каждом шагу. Помню, меня особенно тронули его деликатность и смирение. У.Ба жил в маленькой хижине из черного тикового дерева. Хижина стояла на сваях, между которыми бродили свиньи. Мебель в его жилище была старой, доставшейся от англичан. Я вспоминала кожаное кресло, настолько потертое, что того и гляди, обшивка прорвется, обнажив пружины. До них и так было совсем недалеко. А его такая же ветхая кушетка, на которой я спала много ночей. Особенностью гостиной У.Ба был пчелиный рой. Жужжалки вселились в хижину вместе с ним. Помнится, я спросила, нравится ли ему их мед. Меня удивил ответ брата. Оказалось, за все годы он ни разу не притронулся к меду, считая себя не вправе посягать на припасы, которые ему не принадлежат. Электричество в хижине появилось уже после моего отъезда, а тогда он пользовался масляными лампами. На письменном столе их стояло несколько. У.Ба сидел, склонившись над книгами, которых у него было очень много. Книжные полки тянулись до потолка, томики лежали на полу, громоздились на второй кушетке. Страницы книг напоминали перфокарты. У.Ба неутомимо возвращал книгам читабельное состояние. У него был целый набор пинцетов, ножницы и две стеклянные баночки. В одной хранился белый клей, в другой — крошечные кусочки бумаги. Я часами наблюдала, как работает У.Ба. Подхватив пинцетом бумажный кусочек, брат слегка окунал его в клей, после чего закрывал им очередную дырочку. Дав клею подсохнуть, брал черную шариковую ручку и вырисовывал утраченные буквы. Так он отреставрировал десятки книг. Жизнь моего брата. Такая не похожая на мою, но пронявшая меня до глубины сердца. Я перевела взгляд на полку с бирманскими сувенирами. Их наполовину загораживали книги и газеты. Деревянная фигурка Будды — подарок брата. Пыльная лакированная коробочка, разрисованная слонами и обезьянами. Фотоснимок, где я стою вместе с У.Ба, мы сфотографировались незадолго до моего отъезда из Кало. Я была на голову выше брата. Для такого события он надел новую черно-зеленую лаунжи, которую накануне выстирал. Голову повязал ярко-розовым платком, как то раньше делали старики народности Шан. Вид у брата серьезный и торжественный. На снимке я очень отличаюсь от себя нынешней. На лице лучезарная улыбка. Тогда я переживал удивительные дни, воодушевленная историей любви моего отца. Историей, о которой даже не подозревала. Словом, я была воплощением ликования и восторга. Друзья, видевшие фото, с трудом узнавали меня. Когда Майкл впервые увидел снимок, он решил, что я запечатлена с индийским гуру, а восторг приписал духовному экстазу. Потом он часто посмеивался надо мной и говорил, что перед фотографированием я накурилась бирманского опиума. С того момента прошло 10 лет. 10 лет, в течение которых я без конца давала себе слово снова съездить в Бирму, навестить отцовскую могилу и насладиться общением с У.Ба. Обещания передвигались на следующий год. Потом история повторялась. Я дважды заказывала билет и дважды в последнюю минуту отменяла поездку. Непредвиденные обстоятельства не позволяли уехать. Иногда я даже не понимала, что именно удерживает меня в Нью-Йорке. Бирманские воспоминания тускнели, заслонялись рутиной повседневных дел. Намерение наведаться в Кало сменилось расплывчатым желанием, отнесенным на неопределенное будущее. Я пыталась вспомнить, когда же в последний раз писала Уба. Он просил у меня прощения за долгое молчание, а ведь это я ему не ответила. Кажется, на два письма. Уже и не помню. Когда я вернулась из Бирмы, первые несколько лет мы регулярно переписывались, но потом стали писать все реже. Каждый год Уба присылал мне одну из возрожденных книг. Должна признаться, я их только пролистывала. Невзирая на героические усилия брата, книги после его реставрации становились даже хуже. Его нашлепки сразу бросались в глаза. Да и само состояние книг, мягко говоря, не было привлекательным. Въевшаяся пыль, выцветшие страницы, грязные пятна. После общения с его подарками я всегда мыла руки. Я сознавала, с какой любовью и искренностью он посылал мне эти томики, и потому каждый из них поначалу занимал почетное место на прикроватном столике. Однако не задерживался там и достаточно быстро перекочевывал в гостиную, чтобы затем улечься в картонную коробку. Пару раз я передавала Уба деньги через сотрудника американского посольства в Рангуне. В общей сложности около 10 тысяч долларов. Брат сразу же откликался письмом, где помимо иных тем подтверждал их получение. Он сдержанно благодарил, не сообщая, как и на что намерен потратить мой подарок. Хотя по бирманским меркам это было целое состояние. Похоже, моя помощь даже тяготила его. Больше денег я ему не посылала, и в последующих письмах мы не затрагивали эту тему. В первые годы я часто приглашала его приехать в Нью-Йорк, обещая взять на себя все формальности и финансовые вопросы поездки. Сперва Уба отвечал уклончиво, но затем, по совершенно непонятным причинам, стал вежливо, но твердо отклонять приглашение. Сейчас я мысленно задавалась вопросом, почему за 10 лет так и не собралась в Бирму. А ведь когда мы прощались, обещала Уба, что через несколько месяцев обязательно приеду снова. Почему он, человек, которому я больше, чем кому-либо обязана духовным прозрением, практически исчез из моей жизни? Почему мне, как и многим людям, свойственно откладывать все важное на потом? Ответа я не знала. Для себя решила, что в ближайшие дни напишу Уба обстоятельное письмо. Воспоминания о Бирме успокоили меня и отвлекли от сегодняшнего происшествия. Домой я возвращалась на такси. Сидя в машине, написала Маллигану короткое сообщение, объяснив свое поведение приступом головокружения и пообещав в понедельник дать подробный отчет. Остаток дня я собиралась потратить на уборку квартиры. Вид у нее был плачевный. Приходящая домработница болела, и за две недели ее отсутствия в углах скопилась бахрома пыли. В спальне громоздились неразобранные коробки с моим скарбом. Там же пылились картины, терпеливо ожидая, когда их развесят по стенам. А ведь с Майклом мы расстались 4 месяца назад. Я вернулась в свое прежнее жилье и до сих пор не смогла разобрать перевезенные вещи. Эми утверждала, что облик квартиры отражает нежелание признать разрыв с Майклом. Чушь. Если этот хаос что-то и отражал, то лишь досаду на саму себя. Меня угнетало, что в свои 38 я торчу в той же квартире, где жила 10 лет назад. Возвращение сюда казалось жизненным проигрышем. С Майклом мы прожили 4 года. Все это время квартира оставалась запасным аэродромом. Но сейчас она колола мне глаза напоминанием о провалившейся попытке устроить личную жизнь. «Почему ты одинока?» Опять этот голос. Уже не шепот, но все равно приглушенный. Он отзывался у меня в голове, вызывая дрожь. «Почему ты одинока?» Мне показалось, что теперь невидимая собеседница стоит совсем близко, почти рядом. На работе я ощущала дистанцию. «Почему не отвечаешь?» Мне стало жарко. Снова заколотилось сердце, взмокли ладони. Те же симптомы, что и утром. Я не могла сидеть и потому начала расхаживать взад-вперед по тесной гостиной. «Почему ты одинока?» «Кто тебе сказал, что я одинока?» «Может, если ответить, она оставит меня в покое?» «Где другие?» «Какие другие?» «Твой муж». «Я не замужем». И у тебя нет детей? Нет. Ой, как прикажешь понимать твое «ой»? Никак. Просто без детей так грустно. Мне нет. А где твой отец? Умер. Где твоя мать? А она живет в Сан-Франциско. Разве у тебя нет братьев и сестер? Есть старший брат. Тогда почему он не здесь? Он тоже живет в Сан-Франциско. А ты, значит, осталась здесь с тетками и дядьями? Нет у меня ни теток, ни дядьев. Ни теток, ни дядьев? Представь себе. Тогда почему ты не живешь со своими близкими? Потому что мне гораздо свободнее дышится, когда нас разделяют 1000 миль. Значит, ты одинока. Ошибаешься, я не одинока, просто живу одна. Почему? Мне так нравится. Почему? Ты решила меня доконать своими «почему»? Почему ты живешь одна? Потому что мне осточертело просыпаться по ночам от храпа лежащего рядом мужчины. Потому что по утрам я хочу спокойно читать газету и не поддерживать бессмысленных разговоров. Потому что я не хочу заходить в ванную и видеть в раковине следы мужского бритья. Тебе мало? Могу продолжить. Мне нравится, вернувшись в полночь с работы, ни перед кем не оправдываться. И вообще, это чертовски приятное состояние, когда не надо никому ничего объяснять. Это ты можешь понять? Молчание. Чего же ты замолчала? Тебе ясны мои ответы? Ни звука. Эй, ты почему молчишь? Я стояла и вслушивалась. Монотонно гудел холодильник. Снаружи из коридора доносились голоса. Потом хлопнула дверь, и они стихли. «Где ты?» Зазвонил телефон. «Эми». По моему «алло» она сразу поняла, что я выбита из колеи. «Ты себя плохо чувствуешь?» «Нет, прекрасно». «Почему ты снова врешь?» Это было как удар под дых. Я пошатнулась и едва не потеряла равновесие. «У меня тут, ошеломленно бормотала я в трубку. «Джулия, что случилось?» Спросила обеспокоенная Эмми. «Давай встретимся. Хочешь, я к тебе приеду?» Сейчас мне хотелось опрометью бежать из своей квартиры. «Я... давай лучше у тебя. Когда тебе удобно?» «В любое время. Буду через час».